22. Максим. Он меня выгнал. Взашей. Он был вне себя. Я давно его не видел. Приехал поздно ночью, напугал его и без того перепуганного внезапной смертью близкого человека. Он сильно постарел с тех пор, как я видел его последний раз. И если прежде я видел в нем растлителя, негодяя, глубоко порочного человека, то теперь передо мной был просто старик. Растрепанные седые волосы, дряблая коричневая кожа в пятнах, натянутая на выразительный угловатый череп, выцветшие глаза, темно-красные, словно искусанные губы, длинный зеленый шелковый халат, шлепанцы. Он казался совсем маленьким в своей огромной квартире, забитой антикварной мебелью, какими-то скульптурами, привезенными из далеких стран предметами культа, сувенирами, масками, бубнами, шкурами, коврами. Современная белая кухня растворялась в огромной, с высокими потолками студии. «Это он убил ее! Он! Ее муж!» Орал он на меня, как на представителя противоположного военного лагеря. «Это он вынул из нее душу, ставил на ней свои психологические эксперименты. Все никак не мог порвать с ней окончательно, не мог дать ей полной свободы. Поселился напротив нее, следил за ней, не понимая, что каждый прожитый ею день отравлен сознанием того, что она сделала человека инвалидом. Ты не знаешь, какое доброе и горячее сердце у нее было, да как она страдала из-за Аркадия. Она на развод согласилась, потому что не любила его, вот и вся правда. Она могла бы и не принимать его щедрого подарка. Поселилась бы у меня, или же я сам купил бы ей квартиру. Вы же все знали, что я ее никогда не оставлю. И если бы я кони двинул, то все завещал бы ей, моей девочке. Ты зачем носил ей цветы? Ты вроде бы здравомыслящий человек. Нахрена тебе это надо было? Сколько раз я собирался встретиться с тобой, поговорить по-мужски? Так чего же не встретился? Я едва успел вставить слово. Да потому что она не разрешила. Тебе или не знать, что она допустила все это безобразие, только чтобы видеть тебя. Вот уж действительно не понимаю, что она в тебе нашла. Вроде не молодой, рожа обыкновенная. Какой ты в постели, думаю, она так и не узнала. А вот прикипела к тебе намертво. Что ты ей наговорил, что она стала пить? Что такого сказал, что она совершенно потерялась в этой жизни? Оскорбил ее? Унизил? Да ничего я ей не говорил, — возмутился я. Почему я должен был ответить на ее чувства, если люблю другую? Да пошел ты знаешь куда. Обнял бы женщину, приласкал. Что, убыла бы от тебя? А может, она ребенка от тебя хотела? Какого еще ребенка? Она сделала... Он швырнул в меня тяжелую диванную подушку. Затем в меня полетела какая-то африканская маска. «Скотина! Не смей! Прекрати!» «Возьми себя в руки. Надо что-то делать. Я уже распорядился. Похоронами буду заниматься я, а ты занимайся Аркадием». Хоть и не любил я его, но жалко парня. В сущности, он тоже жертва. Жертва любви. Любил ее, но не смог удержать. Да она изменяла ему налево и направо. От отчаяния. Ты никогда не поймешь ее, никогда. Она любви искала. Понимаешь ты или нет? Тепла. А что ж ты сам-то не женился на ней? Я же не идиот какой. Понимал, что ей нужен молодой мужчина. Умный, перспективный. Чтобы дети были и все такое, семья. Ну да, нелепая у нее получилась жизнь. Красивая и нелепая. Как и она сама, Вероника. «Выпьешь?» «Нет, я за рулем». «Ефим, за что ее могли убить? Она тебе что-нибудь рассказывала? Может, ей кто угрожал?» «Да я сам голову сломал. У меня связи в прокуратуре. Я такое узнал. Вроде бы Аркадий твой ее застрелил». «Ты спятил!» «Следы его коляски на лестнице, как раз перед ее дверью. Вот как они там оказались?» «На видео нет никакой коляски». «Есть!» За сутки до убийства. Он заехал в соседний подъезд. Вот только как бы не выехал. Ты что сейчас сказал? Как это не выехал? Он что, там остался? Чушь собачья. Они сами там ничего не понимают. Но это точно была его коляска. И на колесах следы крови, пыли из подъезда. Говорю же, сам голову ломаю, кто бы это мог быть. А это точно, что твой брат не мог самостоятельно передвигаться? Я понимаю, конечно, что ты не любил Аркадия, но чтобы предположить такое, что он симулировал, это низко, Ефим. Ну, тогда не знаю. Он развел руками. Я смотрел на него, пытаясь представить себе, каким он был лет 15-16 тому назад, когда встретил Веронику. Но, может, морщин было поменьше. Но он никогда не был привлекательным. Обыкновенное какое-то плоское лицо, узкие глаза, маленький нос, толстые губы. Как она вообще могла связаться с ним? Чем он ее взял? Только деньгами, роскошью, поклонением. Может быть, нежностью? Может, это Люба? В каких они были отношениях? А ты кого имеешь в виду? Любу и Веронику, конечно. Да они практически не были знакомы. Люба знала, конечно, о ее существовании, как не знать. Но еще, может, наблюдала за ней втайне от Аркадия в подзорную трубу. Почему бы ей не полюбопытствовать? Думаю, она ненавидела ее, предположил я. Согласен. Она же сиделка. Думаю, что Аркадий доверял ей и много чего рассказывал о Веронике. Возможно, в глазах Любы Вероника выглядела вообще преступницей, раздражающим фактором, подтачивающим здоровье ее подопечного. Да, я знаю. Он действительно ей доверял. Люба была очень привязана к Аркаше. Надо бы предупредить ее, когда будет известна дата похорон. Она не простит мне, если я не сообщу ей об этом. Хотя где ее искать, понятия не имею. Я поймал на себе внимательный и одновременно недоуменный взгляд Ефима. Он смотрел на меня из-под своих густых, торчащих маленькими седыми кустиками бровей как-то очень уж странно. Что ты так смотришь? Ну да, я не знаю ее адрес, она жила в квартире Аркадия. Но уж как-нибудь разыщу ее, она где-то у сестры живет. Вроде на Масловке. Ты не знаешь. Ефим покачал головой. Умерла ваша Люба. Сегодня. От инфаркта. Я почувствовал головокружение и страх. Страх, что все, кто окружал меня последние годы, те, кто составлял часть моей жизни, покидали меня один за другим. Смерть косила их. Она же никогда не болела. И сердце у нее было здоровое. Да откуда тебе знать? Когда Аркаше недавно кардиограмму делали, заодно и Любе сделали. Они еще обсуждали это, говорили, что главное, чтобы мотор хорошо работал. Я очень хорошо помню этот вечер. Я пришел к Аркадию, чтобы вручить ему чек, рассказать о Веронике. Говорю же, извращенцы, семья уродов. Это вы довели Веронику, вы все. А братец твой, прости господи, был к тому же еще и мазохистом. А Вероника твоя шлюхой. Я и сам не знаю, зачем это сказал. Просто вырвалось. Ефим набросился на меня, схватил за плечи и вытолкал в прихожую. Пошел отсюда! Ты что, не видел, что твой брат с катушек съехал? Что он не в себе, что ему пора уже в психушку? Я хотел ему ответить, что таким больным, с травмированной психикой, Аркаша стал по вине Вероники. Но ничего не сказал. В этом уже не было никакого смысла. Скажи, но кто мог ее убить? Спросил я уже перед тем, как перед моим носом собирались закрыть дверь. Думаю, мы этого уже никогда не узнаем. Глубоко, судорожно вздохнув, сказал Ефим. Ее застрелили из того же пистолета, каким были убиты трое мужиков, ее знакомых. Вроде бы ей подкладывали трупы любовников под дверь, а она избавлялась от них, выбрасывала в окно, чтобы не тащить, а потом на машине ночью отвозила куда-то на свалку. Никогда не поверю, что ты об этом ничего не знал. Она не могла не обратиться к тебе за помощью, если бы это было правдой. Она звонила мне много раз, но я не брал трубку. Я решил вообще уйти из ее жизни, чтобы не мешать. Думал, что так, без меня, она скорее найдет себе мужа, выйдет замуж, родит ребенка. Я мешал ей все эти годы, был запасным аэродромом. Может, если бы меня не было, она жила бы как-то осторожней, что ли. Понимаешь? А мне кажется, что ты просто бросил ее, и она осталась совсем одна. Думай, как хочешь. но я всегда хотел ей только добра. Между прочим, я собирался положить ее в клинику, лечиться от алкоголизма. Так она такой скандал устроила, пощечину мне зарядила. Но вот я и перестал отвечать на ее звонки. Пусть, думаю, сама о себе позаботится или кто из ее любовников. Все, хватит. Да если бы я знал, что ее, мою Никочку, ждет такая судьба, что ее скоро не будет, разве же я не приехал бы к ней, не помог? Да ты представляешь, что ты мне вообще рассказал? С каким же грузом она жила? Куда ты трупы отвозила? Зачем? Почему полицию-то не вызывала? Ефим пожал плечами. Потом, вдруг спохватившись, схватил меня за плечи и выставил за порог. «Иди, надоел! Я вообще не понимаю, почему ты до сих пор не женат? Ты что, голубой, что ли?» Я развернулся и ударил его кулаком в челюсть. Ефим покачнулся, но выстоял. Кровь хлынула из его ноздрей прямо на зеленый шелк халата. «Скотина! Извращенец!» Он сплевывал собиравшуюся на губах кровь, махал руками, пока, наконец, ему не удалось вытолкать меня и захлопнуть дверь. «Идиот!» Меня колотило. Моя тихая, спокойная и размеренная жизнь, где каждый день был похож на другой, где меня все устраивало и где не было места стрессу, оборвалась. Все закончилось. Меня словно бросили в котел с кипящим маслом, где обжигало все. Потери близких людей, страх перед тем, что я буду следующим, горечь расставания с Леной. Что я такого сделал в своей жизни не так, что сам загнал себя в это состояние? К тому же я был уверен, что меня ищут. Смерть Аркадия, смерть Любы. У следователя ко мне накопилось слишком много вопросов. Пусть поищут. Я должен был какое-то время побыть на свободе. Один. Чтобы постараться во всем разобраться. Почему они подозревают Аркадия? Откуда на площадке перед квартирой Вероники следы его коляски? Что за бред? Я бы хотел, конечно, встретиться с Леной. Мы бы с ней вместе подумали. Может, до чего-нибудь и додумались? Да и вообще я хотел ее увидеть. Я должен был успокоить ее. Ведь она наверняка переживает. Возможно, от своего знакомого она уже знает о подозрениях, связанных с Аркадием. Один Бог знает, о чем она может подумать. Но если бы я ей позвонил, она не взяла бы трубку. Это ясно. Лиза. Вот она бы все поняла. И помогла бы нам помириться. Я позвонил ей. Лиза, никто не должен знать, что звоню я. Выпалил я за секунду, чтобы она, в случае, если Лена рядом, не выдала мой звонок. Надо встретиться, поговорить. Я переживаю. Ты сможешь приехать? Ну да. Она рядом? Нет. Возле цирка Никулина. Идет? Хорошо, я приду. Тебя разыскивают, сказала мне Лиза, когда мы, встретившись, устроились выпить кофе в кондитерской рядом с цирком. По сути, за каких-то полчаса она рассказала мне примерно то же самое, что и Ефим. Меня искали, но, как я понял из ее намеков, не только для того, чтобы допросить относительно Аркадия и Любы. Зосимов наверняка собирался меня задержать. У тебя будут неприятности, если ты не появишься. Ты же давал подписку о невыезде? Давал. Но я же никуда не уезжал. Если поймают, скажу, что был дома, там, на делегатской. Уверен, что там меня точно никто не станет искать. В той квартире следы колес от коляски твоего брата. Похоже, убийца находился там какое-то время, чтобы потом, придя к Веронике, пальнуть в нее. Да, еще, в ее квартире следов коляски нет. Ты думаешь, я ничего не понимаю? Возмущению моему не было предела. Все подозревают моего брата в том, что он был симулянтом, что разжигал в себе ревность, наблюдая за Вероникой с помощью подзорной трубы, что специально покупал ей цветы, чтобы раздавить ее чувством вины. Но ее просто так было не раздавить. Она была сильная, выносливая. Лиза рассказала мне про дневник Вероники. Затем, объяснив, откуда информация, раскрыла источник. Суровцев. «Источник-то верный», — согласился я. «И что в этом дневнике?» «Как ты понимаешь, дневником не могла не заинтересоваться Лена», — сказала Лиза, глядя на меня с сочувствием. «Люда огорошила ее тем, что Вероника много писала о тебе, из чего мы решили, что у вас не был роман». «Да нет же, не было никакого романа!» «Ну вот, Людмиле и пришлось просить Суровцева, чтобы тот совершил еще одно должностное преступление и выслал на электронную почту Людмиле текст электронного дневника Вероники. Даже не услышав продолжения, я испытал облегчение. Как бы ни разыгралась фантазия Вероники, в дневнике не могло быть ни слова о наших свиданиях. И если что-то и было, так это только ее мечты, ее выраженное словами влечение ко мне. Надеюсь, она успокоилась? Да, теперь переживает, что так грубо обошлась с тобой. Знаешь, у нас у всех сейчас нелегкие времена. И мне очень жаль, Макс, что все эти трагические события произошли как раз в пору ваших зарождающихся отношений. Это ничего, что я так откровенна? А уж как я переживаю. Послушать следователя, так получается, что все кругом виноваты и все преступники. И Аркадий, и я. Скоро, думаю, еще до одного ее знакомого доберутся, который тоже наверняка ни при чем. Это хорошо, что ты мне позвонил. У меня есть новости. Уверена, ты будешь удивлен, шокирован. Твоего брата Аркадия убили. Убили? Отравили. Как и Любу. В чае, который выпил твой брат, оказалась лошадиная доза какого-то препарата, который вызвал инфаркт и смерть. Точно такое же лекарство обнаружили и в желудке Любы. Если бы не Зосимов, который, как я понимаю, тебе совсем не симпатичен, то тело Любы уже кремировали бы, я думаю. Так быстро? Так сестре ее уже выдали тело. Она позвонила в похоронное бюро. А там все быстро делается, были бы деньги. Наверное, если бы меня нашли, то и мне бы выдали тело брата. Сказал я и от слова «тело» почувствовал озноб. Максим, их убили. Ты это хотя бы осознал? Убили! Кто за что? Их всех объединяет только Вероника, сказал я с уверенностью. Посуди сама. Три любовника ее – раз. Бывший муж – два. Сиделка бывшего мужа – три. Я понимаю, что причиняю тебе сейчас боль, но все равно. Общий у них твой брат Аркадий. Это он терроризировал Веронику. Это он мог ненавидеть ее любовников, которых воспринимал не иначе, как своих соперников. Думаю, здесь все просто. Возможно, Аркадий поначалу не мог передвигаться, но потом научился ходить. И помогала ему в притворении своего плана Люба. Больше некому. Согласно, много нестыковок, непонятностей и странностей во всей этой истории. Следы колес. Но только Аркадию нужна была смерть Вероники. Вот так. И когда он застрелил всех ее любовников, а потом и ее, Люба оставалась единственным свидетелем. Он убил себя и ее. Ты это серьезно? Лиза, не знаю. Поверь, мне очень жаль, что погибла такая молодая женщина. Жаль, что умер твой брат. И я не следователь, конечно. Словом, я не знаю, чем тебе помочь. Главное, я тебе сказала. Лена хотя бы успокоилась. Знаешь, я так за нее переживала. Честно тебе скажу, в том, что она так долго сомневалась в тебе, металась, верить тебе или нет, есть и моя вина. В такой-то момент, когда она готова была распахнуть тебе сердце, рядом с ней оказалась я, со своими проблемами, отравленным сознанием, переполненной обидами и разочарованием. Ну что поделать? А где она сейчас? Она поехала на встречу с одной своей знакомой риэлторшей. А, ты же ничего не знаешь. Ей предложили выкупить магазин, и вот, чтобы не влезать в кредиты, мы решили продать мою квартиру. Так что теперь тебе, Максим, придется подыскивать какое-то другое жилье. Я верну тебе все деньги, что ты перевел мне. С этим проблем не будет. «Какая квартира? Ты в своем уме? Позвони и задержи, я сам вам помогу. Надо же, придумали квартиру продавать!» «Но это уж вы с ней сами разбирайтесь. Хотя, если бы я продала квартиру, то была бы в доле, при деле, с работой, понимаешь? Ладно, я свою миссию выполнила, все тебе рассказала. Вас вроде как помирила. Дальше сами». «Лиза, ты куда?» Она уже поднялась, чтобы уйти. Кофе она так и не притронулась, не говоря уж о пирожных. «Твоя рука?» Я поймал ее руку, чтобы рассмотреть, но она, вспыхнув, отдернула ее. «Что-нибудь можно сделать? Я бы помог тебе оплатить операцию в Германии, Швейцарии, где скажешь». «Нет, мне ее шили, собрали. Все нормально. Могло быть и хуже. Но вот играть на арфе я не смогу. Никогда. Вот поэтому и решила освоить новую профессию флориста. Но, видимо, и здесь вполне могут обойтись без меня». И прежде чем я успел ей ответить, она выбежала из кафе.